Глава 21. Ночь, последовавшая за этим вечером в доме Савелия, напоминала ту, когда мы видели старика за его журналом. Он также был один в своем зальце, также ходил, также садился, писал и думал, но пред ним не было его книги. На столе, к которому он подходил, лежал маленький, пополам перегнутый листок, и на этом листке он, как бисером, часто и четко нанизывал следующие отрывочные заметки. «Боже, суд Твой, Цареве, дашь и правду Твою, сыну Цареву. Обыденный приступ от вчерашнего моего положения под грозою. Ворон, как он спрятался от грозы в крепчайший дуб и нашел гибель там, где ждал защиту. Сколь поучителен мне этот ворон, там ли спасение, где его чаем, там ли погибель, где он и боимся». Безмерное наше умствование, порабощающее разум. Ученость, отвергающая возможность постижения доселе постижимого. Недостаточность и неточность сведений о душе, непонимание натуры человека и проистекающая от сель бесстрастное равнодушие к добру и злу и кривосудство о поступках, оправдание неоправдимого и порицание достойного. Моисей, убивший египтянина, который бил еврея, не подлежит ли осуждению сложной точки зрения иных либералов, осуждающей горячность патриотического чувства? Иуда, предатель с точки зрения слепо почивающих в законе, не заслуживает ли награды, ибо он соблюл закон, предав учителя, преследуемого правителями? Иннокентий Херсонский и его толкование. «Дни наши так же лукавы, укоризны небеспристрастным против ухищрений тайных врагов государства. Великая утрата заботы о благе Родины и, как последний пример, небрежение о молитве в день народных торжеств, сведенной на единую формальность. Толкование слов «Боже, суд Твой, Цареве, дашь», в смысле «Да, тихое и мирное житие поживем», апостол Павел. Сколь такое житие важно? Пример. Ровоам, после Соломона, окруженный друзьями и совоспитанными с ним и предстоящими пред лицом его, лукаво представлявшими ему, что облегчение народу есть уничижение собственного его царева достоинства, и как он по их совету приумножил бедствие Израиля. «Отец мой, наложи на вас ярем тяжек, аз же приложу к ярему вашему». Книга Царств 11.12. Происшедшее от всего несчастье и разделение царства. Ясно отсюда, что нам надлежит желать и молиться, дабы сердце царево не было ни в каких руках человеческих, а в руках Божьих. Но мы преступно небрежем этой заботою, и мне, если доводится видеть в такой день храм не пустым, то я даже недоумеваю, чем это объяснить. Перебирая все догадки, вижу, что нельзя этого ничем иным объяснить, как страхом угрозы моей, и отсель заключаю, что все эти молитвенники — слуги лукавые и ленивые, и молитва их не молитва, а наипаче есть торговля, торговля во храме, видя которую Господь наш Иисус Христос не только возмутился божественным духом своим, но и вземь вервии и изгна их из храма. Следуя его божественному примеру, я порицаю и осуждаю сию торговлю совестью, которую вижу пред собой во храме. Церкви противна сия наемничья молитва. Может быть, довлело бы мне взять вервие и выгнать им вон торгующих ныне в храме сём, да не блазнится о лукавстве их верное сердце. Да будет слово мое им вместо вервия. Пусть лучше будет празднен храм, я не смущусь о сего. Я изнесу на главе моей тело и кровь Господа моего в пустыню, и там, пред дикими камнями, в затрапезной ризе запою: «Боже, суд Твой, Цареве, дашь и правду Твою, сыну Цареву. Да соблюдется до века Русь, ей же благодеял еси». Воззвание заключительное. «Не положи ее творче и содетелю, в посмеяние народом чужим ради лукавства слуг ее, зло словестливых и недоброслужащих».